В конце того же 1240 года агрессию против новгородской земли начали немецкие рыцари-крестоносцы. В течение первой трети XIII века рыцари ордена меченосцев захватили земли прибалтийских племен – эстов, ливов и латгалов. Владения ордена вплотную соприкоснулись с границами Руси по реке Нарве и Чудскому озеру. С конца десятых годов начались непосредственные столкновения. После поражений, понесенных крестоносцами от Ярослава Всеволодича в 1234 году и особенно от литовцев при Шауляе в 1236 году, где погибли почти все рыцари-меченосцы, 49 человек, произошло слияние ордена меченосцев с обосновавшимся в Восточной Пруссии Тевтонским орденом, 1237 год. Получившее подкрепление из Пруссии и Германии, часть объединенного ордена, расположившаяся на территории современных Эстонии и Латвии, стала именоваться Ливонским орденом. Не удовольствовавшись завоеванием прибалтийских племен, крестоносцы попытались перенести экспансию на русские земли. Как и при вторжении в Восточную Прибалтику, за спиной ордена стоял папский престол в Риме. Завоевание народов Прибалтики освещалось идеей обращения их в христианство. Война с Русью оправдывалась тем, что ее жители были с католической точки зрения схизматиками, то есть приверженцами восточного православного варианта христианства. В конце 1240 года немцы захватили Изборск, город на западной границе новгородской земли. Затем они разбили войско крупного полусамостоятельного центра Пскова и благодаря последующему сговору с частью псковского боярства заняли город. На северо-западе новгородской земли немцы обосновались в погосте Копорье, к востоку от реки Нарвы, близ Финского залива. Вся западная часть новгородских владений разорялась немецкими отрядами. Авторы, такие как Феннелл и Данилевский, старающиеся развенчать представление о войне с орденом 1240-1242 годов как о серьезном противостоянии и о победе Александра на Чудском озере как о событии, остановившем орденскую экспансию, ссылаются на то, что столкновения с крестоносцами были и до, и после рассматриваемого события. Но ни прежде, ни впоследствии ливонские войска не вторгались так глубоко на русскую территорию. Следует иметь в виду, что захват Пскова стал единственным в практике русско-ливонских отношений. Хотя в житии Александра, призванном прославить князя, и наблюдается естественное для этого жанра стремление к гиперболизации, оценка войны с орденом начала 40-х годов как события экстраординарного была совершенно правомерна. Положение осложнилось тем, что в разгар немецкого наступления зимой 1240-1241 годов князь Александр рассорился с новгородскими боярами, уехал к отцу в Переяславль вместе со своим двором, то есть дружиной. Политический строй Новгорода обладал определенными специфическими чертами, отличными от строя других русских земель. Здесь значительную силу представляло местное боярство, которое приглашало на новгородский стол князей из разных земель по своему усмотрению. Часто князья, не поладившие с местной знатью, вынуждены были покидать Новгород. Это случилось и с Александром. О причинах конфликта источники не сообщают. Тем временем немецкие отряды стали появляться уже в 30 верстах от города, и новгородцы отправили к Ярославу Всеволодичу посольство с просьбой о помощи. Ярослав послал к ним второго по старшинству из своих сыновей Андрея. Вскоре, по-видимому, выяснилось, что тот не может должным образом организовать отпор, и к Ярославу снарядили новое посольство во главе с новгородским архиепископом с просьбой отправить княжить в Новгород вновь Александра. «И вда Ярослав сына своего Александра опять». Вернувшись в Новгород, Ярославич активно принялся за дело. В 1241 году первый удар он направил на Копорье, опорный пункт захватчиков. Крепость, построенная здесь противником, была взята. Часть пленных немцев Александр привел в Новгород, часть отпустил, в то же время перешедших на сторону врага изменников из обитавших в районе Копорья финоязычных племен Води и Чуди, он приказал повесить. В начале следующего 1242 года князь со своей дружиной, войском из новгородцев и отрядом во главе с братом Андреем, присланным отцом в подмогу из Суздальской земли, двинулся на земли ордена. При этом он перекрыл пути, связывавшие немецкие владения с Псковом, а затем внезапным ударом занял город. Немцы, находившиеся в Пскове, были захвачены в плен и отосланы в Новгород. Перейдя границу владений ордена, Александр отправил вперед разведывательный отряд во главе с братом новгородского посадника, высшего должностного лица Новгорода из числа местных бояр. Этот отряд напоролся на орденское войско. В завязавшемся бою погиб предводитель отряда Домаш Твердиславич. Часть воинов погибла или попала в плен, другие бежали к Александру. После этого князь отступил на лед Чудского озера и занял позицию у восточного берега, единственной границы между новгородскими и орденскими владениями. Апреля 1242 года, в субботу, орденское войско атаковало русских. Построившись клином, в русских источниках того времени это построение именуется свиньей, немцы и чуть сумели прорвать оборонительную линию, составленную из легко вооруженных воинов, но были атакованы с флангов конными отрядами, очевидно, дружинами Александра и Андрея, и потерпели полное поражение. Воины Александра преследовали бегущего противника 7 верст по льду до западного берега озера. Согласно новгородской летописи, в битве «пади чуди без числа», то есть бесчисленное множество. А немцев 400, кроме того, еще 50 немцев были захвачены в плен и приведены в Новгород. Ливонский источник, рифмованная хроника, называет другие цифры потерь – 20 рыцарей убитыми и 6 пленными. Это расхождение, однако, связано, скорее всего, не с завышением вражеских потерь в первом случае и занижением своих во втором. Собственно, рыцари ордена составляли наилучшим образом экипированную и подготовленную часть немецкого войска, но численно очень незначительную. По данным той же хроники, во время похода на Псков в 1268 году из каждых 100 воинов лишь один был рыцарем ордена. Помимо рыцарей, в бою участвовали их военные слуги, воины дерптского епископа, вероятно, отряды из немецких колонистов-горожан. Русский источник называет примерное общее число немецких потерь. В Ливонском же речь идет только об орденских рыцарях. По подсчетам исследователей, в 1242 году в Ливонии было всего около сотни рыцарей, при этом значительная часть их сражалась с балтским племенем Куршей. Таким образом, потери в 26 человек убитыми и пленными составляли, видимо, около половины от числа рыцарей, участвовавших в ледовом побоище, и около четверти от общего числа рыцарей Ливонского ордена. В том же году немцы прислали в Новгород посольство с просьбой о мире. Орден отказывался от всех претензий на русские земли и просил об обмене пленными. Мирный договор был заключен. Пока на севере Руси шла война с орденом, на юге разворачивались трагические события. В конце 1240 года войско Батыя вторглось в Южную Русь, захватило Переяславль, Чернигов, Киев, Галич, Владимир-Волынский, множество других городов. Разорив южнорусские земли, Батый двинулся в Центральную Европу. Были опустошены Венгрия, Польша. Монгольские войска достигли Чехии и берегов Адриатики. Лишь в конце 1242 года Батый возвратился в Поволжье. Абсолютно фантастично предположение, что Александр в борьбе с крестоносцами в начале 1242 года имел прочную опору в лице Батыя. В работе Сахарова «Основные этапы внешней политики Руси с древнейших времен до XV века». Тогда Батый со своим войском находился еще в Далмации. Здесь образовался западный улус Монгольской империи, так называемая «Золотая Орда». На правах завоевателей монголы стали навязывать русским князьям свой сюзеренитет. Первым был вызван в ставку Батыя в 1243 году отец Александра, великий князь Владимирский Ярослав Всеволодич, сильнейший на тот момент из русских князей, не воевавших с татарами. Во время их похода на Северо-Восточную Русь он находился в Киеве, а во время похода на Южную Русь – во Владимире. Батый признал Ярослава старейшим из русских князей, подтвердив его права на Владимир и на Киев, древнюю столицу Руси. Но Золотая Орда была пока что частью огромной империи, простершейся от Карпат до Тихого океана. И Ярослав был вынужден в 1246 году отправиться в Монголию, в столицу великого хана Каракорум, для утверждения. Александр тем временем продолжал княжить в Новгороде. В 1245 году новгородская земля подверглась набегу литовцев, дошедших до Торжка и Бежичей. Князь погнался за ними и разбил в нескольких битвах у Торопца, Жижец и у Свята в пределах Смоленского и Витебского княжеств. Было перебито множество литовских княжичей. 30 сентября 1246 года в далекой Монголии умер Ярослав Всеволодич, отец Александра. Он был отравлен матерью великого монгольского хана Гуюка, Туракиной, враждебно настроенной к Батыю, чьим ставленником в глазах каракорумского двора являлся Ярослав. После этого Туракина направила к Александру посла с требованием явиться в Каракорум, но Александр отказался.